Опять священные сны над грешной землей. Ночь зажигает костры, нам дарит сны и покой. Ты клонишь голову мне на грудь, усни. Мы вновь отправимся в путь, волшебный мир снов. Я позову тебя, жди. Это зовут тебя.